Первая ночь Шахерезады. В обед неожиданно нагрянул бандит Паша. Вообще-то ему это было свойственно. Всякий раз являться неожиданно. Не припомню случая, чтобы он хоть раз заранее предупредил. Но ведь гангстеру так и положено себя вести. Особенно в условиях конкурентной борьбы, где ставки чрезвычайно высоки. А уж гангстером Паша был настоящим. Весь его облик говорил о роде занятий. Небольшого роста, но жесткий, предельно собранный, с быстрым и цепким взглядом, будто сканирующим пространство на километр вперед. Он не носил толстенных золотых цепей и модных малиновых пиджаков. Паша предпочитал дорогие темные костюмы со свободными двубортными пиджаками, под которыми не так заметны бронежилет и кобура. Все Пашины визиты были расписаны по единому сценарию. Он находил меня, здоровался, потом оглядывался на свою свиту и командовал. «Исчезните!» Подходил ко мне вплотную и негромко на ухо сообщал. «Прости, брат, я тут присунул неудачно. Выручай». Ну, как говорится, ничто человеческое нам не чуждо. Знающие люди объясняли, что когда ежедневно занимаешься душегубством, спасают бабы или водка. Паша в прошлом был хорошим спортсменом, неоднократным призером чемпионата Союза по боксу и совсем не пил. Вот и сейчас я сидел за столом и заканчивал писать протокол цистоскопии, как он возник вдруг неслышно, словно леопард из высокой травы. «Здорово, брат. Снова к тебе за помощью. Похоже, на той неделе присунул неудачно. Костюм на нем сегодня был особенно впечатляющим. Темно-серый, в мелкую полоску. А сам он улыбался и пах Фаренгейтом. Понял, Паш, полминуты. И быстро нацарапал последние строчки. Заключение. Цистоскопическая картина геморрагического цистита. Пошли». Я поднялся с места и тут заметил в руках у Паши странный чемоданчик, на котором сверху была прикреплена телефонная трубка с витым шнуром. «Ого! Правительственная связь?» Паша улыбнулся. «Да нет, не правительственная. Сотовая». «Сотовая?» — удивился я. «Это что еще такое?» «Честно говоря, сам не знаю», — признался он. «Но могу теперь откуда хочешь позвонить. С дачи, из машины, в любое место, хоть в Америку. Правда, не всегда хорошо слышно». «Дорогая, небось». Я с уважением рассматривал чемоданчик. «Сколько за такую штуку?» «Да так», — пожал плечами Паша. «Вроде 1005 зеленых». Для Паши 5000 зеленых было да так. А домик в Ялте, судя по газетам, стоил не больше 1000. Я закинул историю болезни на пост и завернул к цистоскопической. У лестницы над чем-то своим покатывались ОМОНовцы. Заметили Пашу, сразу напряглись, ржать перестали. Паша недобро улыбнулся, прошел мимо них и потом спросил, кого эти мусора пасут. Хотел было пошутить и сказать тебя, но вовремя осекся. Преступника стерегут одного, государственного. Он, понимающе кивнул. У Паши было три типа состояния. Я уже научился их распознавать. Когда его бригада начинала войну с себе подобными, он всюду, даже в больнице, ходил в сопровождении нескольких бойцов. Когда бои затихали, он приходил один, но всегда в бронежилете. А когда все враги были повержены, то и бронежилет оставался дома. Сегодня он в бронежилете. Правда, в каком-то необычном. Прошлый раз был другой. Более основательный. «Американский. Такой ФБРовцы носят», — охотно пояснил Паша. «В три раза легче нашего, а хрен прострелишь, даже из ТТшника». Он начал надевать брюки, как вдруг его чемоданчик ожил и стал звонить на все лады. «Что значит не хотят?» — схватив трубку, спросил у невидимого собеседника Паша. «Первый раз, что ли? Ну так посылай молодых, пусть по адресам поедут». «Да, все по той же программе. Не понимают, когда с ними по-человечески, значит, будет по-плохому». «Ну давай, вечером сбор». Он стоял в носках на полу, с кобурой под мышкой, со спущенными штанами и разговаривал по своей сотовой связи. Но смешно почему-то не было. Не хотел бы я оказаться на месте тех, к кому сейчас ехали эти молодые. Из корпуса мы вышли вместе. Нужно было отнести стекла с мазками в лабораторию. У крыльца стоял большой черный Мерседес. Ага, вот он какой, знаменитый 600-й. Рядом припарковался темно-зеленый джип Гранд Чероки. Не успели мы показаться на крыльце, как из Мерседеса выскочили водитель с охранником, а из джипа четверо бойцов. Они все были под стать Паш. Поджарые, резкие, совсем не похожие на карикатурных качков. Волчья стая. «Ладно, Паш, все как обычно». Я протянул ему руку, переложив в карман стекла. «Результат уже вечером будет, так что звони, приезжай». «Давай, брат». Он попрощался, хлопнул по плечу. «Спасибо». И тут из-за угла показался бодро шагающий Макс Грищенко, специалист по бесконтактному извлечению камней. Он заинтересованно посмотрел на впечатляющие транспортные средства, потом разглядел меня в такой славной компании, пожимающего руку Паши, и замедлился. А может, провести воспитательный процесс? А то он теперь, как встречает меня, так рожу кривит. Я показал пальцем в его сторону и сообщил Паше. Между прочим, если вот так пройти через нескучный сад, то прямо через реку на Фрунзенской набережной будет стоять дом, в котором я провел детство. Грищенко никак не мог слышать моих слов, зато он прекрасно видел, я показываю на него бандитам и что-то им говорю. Он встал как вкопанный. «А, знаю, Фрунзенская — это где Гарика на стрелке с чеченами мочканули», — сказал Паша, нахмурился и тоже посмотрел в направлении моего пальца. То есть на Грищенко, у которого явно подогнулись ноги. Паша оглянулся на свою свиту. При упоминании Гарика, которого мочканули чечены, лица его коллег посуровели и теперь казались выточенными из камня. Они все тоже начали смотреть туда, где трясся в ознобе Грищенко, и по очереди сдержанно кивать. Макс стал зеленого цвета. Ну, просто не человек, а болгарский огурец. Я ему ободряюще подмигнул, еще разок пожал Паше руку и отправился в лабораторию. За моей спиной взревели мощные моторы. Машины проехали мимо теряющего сознание Грищенко и свернули за угол. Первый раз я еще по малолетке залетел. Мы тогда осенью из детдома свинтили вчетвером. Решили к морю пробираться, на рыбацкий корабль устроиться, типа юнгами. Мозгов-то совсем не было. Где-то червонец раздобыли и двинули. Бегаем на Бану, как лохи. Все ищем, какой поезд до моря идет. На какой не сунемся, все не в масть. Везде проводники гоняют, билет требуют. А мы несколько часов там тремся. Чувствуем, менты скоро повяжут. Наверняка в детдоме шухер уже поднялся. Нам ведь каждый обед, завтрак, ужин проверку устраивает. Прыгнули тогда в первую же электричку и погнали. Куда едем, сами не знаем. К морю, не к морю, на юг, на север. Нам ведь эти названия станций по барабану. Ну, вышли в городе каком-то, вечер уже, жрать хочется, ночлега нет. Походили до темноты, надо ж что-то делать. Видим, магазин стоит, двухэтажный, лестница пожарная сзади. Решили подломить. Полезли, стекло выставили. Внутри темно, нет никого. На первом этаже галантерея всякая, шмотки. На втором хавчик, курево, бухло. Сначала ничего не хотели трогать, только хавки взять немного. А когда пузырь гнилухи раздавили, тут уж решили в кассах пошарить. У меня всегда способность была к замкам, любой мог открыть. Вот и начал. Друзья спичками светят, а я кассы щелкаю. Там бабок немного было. Рублей 40. Леня дотянулся до поильника и хлебнул воды. У него к вечеру боли усилились, пришлось амнопом ввести. Он-то ему язык и развязал. А когда директорский кабинет подломили, видим, шнифер стоит, сейф, то есть. Даже возиться с ним не пришлось, ключ в верхнем ящике стола был. Надо же было директору этому так фраернуться. Леня улыбнулся, повернулся к тумбочке, поставил паильник, немного поморщился. С его раной в пояснице подобные движения даже под амнопоном делать не рекомендуется. Я немного выдвинул тумбочку вперед, для удобства. Там в этой банке железной без малого пол косых было. Мы бабки поделили и заспорили. Я с еще одним корешем решил назад в детдом двигать зиму переждать, а по весне на юг, на море, чтобы с билетом, как положено. А другие двое уперлись. Мы, говорят, теперь при деньгах. Чего полгода ждать? Через 2 дня уже купаться будем. Слово за слово, короче, чуть до драки у нас не дошло. Потом еще раз перетерли. Видим, никто никому не уступает. Тогда набили карманы куревом, конфетами, и еще затемно из магазина по лестнице выбрались и разбежались. Мы с корешем в детдом к ужину поспели. Бабки заныкали, директору наплели, что в город вышли, да заблудились, сутки бродили, искали. Ночь в парке на лавочке провели, а где остальные — без понятия. Нам не сильно поверили, но колоть не стали. Ужином покормили и спать отправили. А утром опера являются по нашу душу. Оказалось, те, которые к морю рванули, решили себе по мопеду купить, чтобы на них прямо до пляжа. И в этом же городе, где я кассы брал, в магазин спортивные завалились с утра пораньше. Их сразу на месте и повязали. К тому времени уже полгорода знало, что лабаз обчистили. А тут являются 2 фазана-недомерка, оба залетные, бабки большие светят. Их особо-то и не прессовали, сами накосячили по полной, наплели веревок. Следаки они мастера гнать про поблажки всякие в случае чистосердечного. Вот и эти попались на базары их гнилые и заложили нас, короче. И хоть мы пошли сразу в отказ, понятно, никакого моря уже не видать, а как только пальцы откатают, нам специнтернат светит. И в тот же вечер мы с детдома ломанулись. Про море уже и не думали, понимали, что менты по дороге повяжут. Ночевали по чердакам, на тех дачах, где хозяева в город уехали. Старались больше одной ночи нигде не задерживаться. Жили нормально, пока бабки были. Каждый день в кино торчали с буфетом. «Слушай, доктор, дай курнуть. Сил уж нет терпеть». «Ладно, пусть покурит». В реанимации «семерки» мы курильщикам не отказывали. Считалось, что они так откашливаются лучше. Я поставил ему на пузо лоток, вставил сигарету, чиркнул зажигалкой. Леня жадно затянулся, прикрыл глаза, откинулся. Ну еще бы, повелось непривычки, да еще под опиатами. Нужно будет потом проветрить, а то реанимационные сестры обязательно разорутся. Оказывается, помимо Лени, у него еще всякие наколки есть. Они наверняка что-то означают, но я тут не специалист. Вот на предплечье щит с птицей вроде чайки, а на плече руки в кандалах розу держат, колючей проволокой обмотанную. Красиво. ОМОНовцы куда-то к вечеру свинтили. Сказали, через 2 часа будут. В их ведомстве тоже бардак. Разве так государственных преступников стерегут? Реанимационная бригада, врач и обе сестры ужинают. Из их комнатки смех доносится. Ужин в больнице – самое приятное время для персонала. Зато я с Леней могу посидеть. И пока Амнапон действует, про его жизнь разузнать. Но сам ему ничего рассказывать не буду. Во всяком случае, пока. К зиме ближе, когда тити-мити кончились, стали перебиваться тем, что на дачах удавалось найти. Там ведь хавка оставалась – крупа, сахар, макароны, консервы иногда. Пару раз даже хрусты находили. Один раз 2 рубля, другой 5. И тут под Новый год на одной даче напоролись на скакарей. Вернее, они на нас. Мы там пожрали и спать завалились. А эти тихо дачу бомбанули, зашли, фонарем посветили, да нас увидели. Мы было задергались, думали, хозяева вернулись, хотели в окна выломиться. Но потом просекли, что не хозяева они и не мусора. Побазарили с ними малек, а наутро решили вместе босячить. С той поры и началась моя жизнь воровская. Сначала даже весело было. Мы дачи подламывали, там же ночевали. Сдавали барахло барыгам. Весной дачу уже стрёмно брать, хозяева стали возвращаться. Начали хаты бомбить. Я и раньше замки открывал на раз, а тут и подавно. А через год я и лопатник мог подрезать, и дурку разбить, и угол отвернуть. Учителя уж больно толковые попались. Так еще год прошел. Мне 16 стукнуло. Кенты поздравили, котлы исправили, в шалмане посидели. Кто-то из братвы посмеялся, мол, ты раньше у нас самым младшим был, единственным, кто под УК не попадал. Но пахан приказал за метлой следить, а то, говорит, еще сглазите. И ведь и правда, сглазили. Пары месяцев не прошло, как приняли меня. Мы тогда вчетвером пошли ночью. Палатку решили подломить. Двое на шухере, один на фонаре. Я с замками разбираюсь. Да там и замков толком не было, одна груша висела. Я только снял ее, не успел туда влезть, как тут менты. Это ж надо так сгореть. То ли пасли нас, то ли атасник профукал. Теперь уж не узнать никогда. Меня одного повязали. Давай сразу колоть на групповку. А я в отказ. Начал дурочку гнать. Мол, решил водички попить, дяденьки. Дверь открыта была. Сначала терпели, потом метелить начали. А я как стойку держал, так и продолжаю. Потом у меня ни имени, ни фамилии. Ксиву не успели выправить, хоть пахан и собирался. Давай им ерша гнать, потому как знал, если то дело мое первое всплывет, как пить дать добавят. Поэтому не стал ничего про детдом говорить. Взяли меня за 1000 километров, в другой области. Пришлось записать то, что я им наплел. Я еще тюльку прогнал, что мне 15, но это не проканало. Короче, получил я на суде 3 за свою 144-ю статью и в зону отправился. Леня докурил, забычковал облоток, полез за паильником. На часах 8 с копейками. Давным-давно дома нужно быть, но как тут уйдешь? Я выкинул окурок в форточку, заодно поменял банку в капельнице. Что там у нас? Ага, альвизин. Постаралась Маринка. Вообще он уже сам потихоньку ест, но все лучше, чем физраствор вливать. Я от звонка до звонка чалился. 2 года на малолетке пыхтел, потом на взросляк поднялся. Кто на малолетке был, тому взросляк санаторием кажется. Такой там беспредел галимый. Откинулся ни кола, ни двора, всех кентов растерял. Зато в последний год в переписку вступил с заочницей. Вот к ней и отправился. Сначала думал перекантоваться, пока кентов не найду. А как в натуре ее увидел, так больше ни о чем уже думать не мог. И даже не из-за того, что она моей первой бабой потом стала, а просто сразу понял, до этого не жизнь была, а шняга приключилась какая-то. Нам по 20 было, когда свадьбу сыграли. Я слесарем устроился при МТС. В том же колхозе, где и моя работала с матерью своей. Она ведь только с матерью жила. Отец у них много лет назад в речке утоп по пьяни. И все у нас хорошо сладилось. Через год дочка родилась, я работаю, не бухаю, изба справная, чего еще нужно? Да, видно, на роду мне написано «сесть на якорь». Где-то через год с одним залетным потележили. Он и говорит, что в городе контора одна неприметная. Так там маза есть, медведя за лапу взять и риска никакого. Я покумекал пару дней. А потом подумал, ну, бомбану разок. Зато к морю съездим, погуляем, шматья купим. Не все же в мазуте ковыряться. И согласился. Сделали все чисто, сработали в обеденный перерыв. Никто и не чухнулся. Шнифер в бухгалтерии стоял. Я его за 5 минут сработал. 15 кусков без малого взяли. Им на личман накануне привезли под зарплату. Неделя не прошло, как повязали нас. Сначала подельника выпасли, а через него на меня вышли. Гнилым оказался подельник мой. Чуть присанули, он сразу меня в ломбард и сдал. Я на киче попробовал кружева плести, но на очнике увидел, как он меня мусорам вкладывает, и перестал. Да и бабки при обыске нашли. Он, оказывается, на игле сидел. Через это и колонули его. Короче, получил я 6. И вместо моря на воле жену с дочкой оставил. И на дальняк отправился. Надо же самому себе так накосячить. В подельнике наркошу взять. Ты бы дал мне еще курнуть? Да я покемарю, малек. Что-то зенки сами закрываются. Амнапон сделал свое дело. Это видно по узкому Лениному зрачку. У наркоманов со стажем такой реакции не будет. Да и одна ампула таких не усыпит, не обезболит. Я открыл пошире форточку и дал ему еще сигарету. Потом выбросил окурок в окно, сходил, сполоснул лоток в рукомойнике, а когда через 30 минут вернулся, Леня уже спал. Я миновал столовую. Там сидели больные и внимательно смотрели телевизор, где какой-то деятель сокрушался, что навыбирали депутатов, а из-за них такая буча. Хватит, мол, выбирать, будем назначать. Интересно, как это депутатов и назначать? С другой стороны, чему удивляться? Раньше, в принципе, так и делали. А меня вообще никогда никуда не выбирали и не назначали. Да, почему-то за всю мою жизнь меня никогда никуда не выбирали и не назначали. Хотя возможностей для этого было предостаточно. Я сменил 4 обычные школы, 2 музыкальные, кучу пионерлагерей, секций, кружков, был студентом училища, массажных курсов и института, закончил ординатуру. Но меня ни разу не выдвинули даже на самую пустяковую должность. Нет, вспомнил, давным-давно я был назначен старостой слесарно-механического кружка. Но так как кроме меня там больше никто не занимался, таким достижением не больно-то похвастаешься. Сначала по молодости лет было как-то все равно, но в дальнейшем подобная ситуация стала вызывать удивление и затаенную обиду. Ну а как тут не обижаться, если все вокруг тебя физорги, председатели совета отряда, председатели совета дружины, а я даже звеньевым не сподобился стать? Каких качеств у меня недостает, чтобы выделиться из серой массы? Вроде я не забитый, не маменькин сынок, на гитаре играю, не дистрофик. Первое место в лагере по прыжкам в длину занял в своей возрастной категории. А должностями меня постоянно обходят. И все-таки однажды, в далеком 73-м, фортуна мне улыбнулась. Абсолютно неожиданно я стал флаговым. Пионер лагеря «Орленок» был образцово-показательным. Хуже нет оказаться в таком. Да еще как я, на все 3 смены. Я начал ездить сюда с незапамятных времен, еще до школы. И из меня, 6-летнего, самого младшего во всем лагере, стали быстро и необратимо выколачивать качественное домашнее воспитание фигурной заправкой коек, речевками и песней «Гайдар шагает впереди». И за все 4 первых сезона не было случая, чтобы мне предложили хоть самый мизерный и незначительный пост. В тот раз, в самом начале 2-й смены, на следующий день после заезда, мы собрались на нашем отрядном месте и давай распределять должности. Так как многие приехали сюда впервые, то решения принимались на глазок. Самый наглый стал председателем совета отряда, самый крепкий – физоргом, самый глупый – барабанщиком. Также избрали звеньевых и еще какой-то положенный по пионерскому регламенту актив. Когда процедура закончилась и все потянулись на ужин, наш вожатый Слава Сердечкин вдруг остановился, хлопнул себя по лбу и воскликнул: «А про флагового-то мы забыли?» Тут он схватил меня за руку, а я был ближе всех, и с облегчением сказал: «Вот, ты-то им и будешь». Я оторопел. Отряд уже скрылся за углом столовой, а мне все никак не верилось, что Слава сказал это на полном серьезе. «Меня назначили? Да еще флаговым?» Ведь нет ничего лучше и почетнее, чем быть флаговым. Кто-то может возразить, что самое почетное — быть знаменосцем дружины. Одно знамя чего стоит? Оно большое, тяжелое, с желтыми кистями. Когда его на торжественной линейке проносят, гимн играет. У знаменосца 2 ассистента с красивыми алыми лентами через плечо. Но торжественных линеек 1-2 и обчелся. Открытие смены, закрытие, ну иногда еще одна внеплановая случается. А флаговый... Он 2 в день со своим флажком на каждой утренней и вечерней линейке должен находиться. И не просто, а самым первым стоять, во главе отряда и даже на полшага впереди шеренги. При команде «равняйсь» флажок наклонить, при команде «смирно» вздымать его вверх, при команде «вольно» опускать к ноге. Мне казалось, что я был лучшим флаговым лагеря. Раньше всех забегал за флажком в пионерскую комнату. Старался максимально четко и красиво выполнять все команды и даже выпросил наждачную шкурку в кружке «Умелые руки». Час полировал древко флага, чтобы оно стало гладким и приятным на ощупь. Прошла половина смены, может, чуть больше, и в один из дней после завтрака на стадионе в торжественной обстановке состоялся смотр строя и песни. Это событие традиционно считалось в Орленке наиважнейшим и находилась под личным патронажем начальника лагеря товарища Каютова. Товарищ Каютов вообще любил все такое. Настоящее, правильное. Чтобы все дети в галстуках ходили и белых рубашках, чтобы салют отдавали, чтобы из репродукторов с утра до вечера песни пионерские. Поэтому натаскивать нас стали дней за 10. Ежедневно по 2 часа кряду мы маршировали на плацу, отрабатывая все эти приемы мастерства хождения в пешем строю, доводя их до автоматизма. Уже через неделю нами мог бы гордиться сам король Пруссии Фридрих Великий. Наш отряд выступал где-то ближе к концу. Выйдя на середину футбольного поля, мы четко, синхронно, следуя командам старшего пионервожатого Юры, который для этой цели вооружился мегафоном, поворачивались направо, налево, кругом, строились в 2 шеренги, в 3, опять поворачивались налево, опять направо, рассчитывались на первый, второй, на первый, второй, третий, а сотни зрителей смотрели на это с лавочек во все глаза. Я, как всегда, стоял первым, чуть впереди всех, и мой флажок гордо реял над белыми рубашками и алыми галстуками. Мы не сбились ни разу, не запнулись ни на секунду, никто не подвел. Восхищенный Каютов показывал большой палец Юре, а наш вожатый Слава сиял от счастья и блестел лысиной. Наконец Юра скомандовал: «Отряд направо!» Все четко развернулись, я почувствовал это спиной. Впереди меня, далеко за забором, желтело поле пшеницы, которое окаймлял лесок. А над всем этим висело синее-синее небо. Полотнище флажка хлопало на ветру. «Шагом марш!» С левой ноги, крепко сжимая в руках древко, я повел свой отряд за собой, навстречу этому полю, лесу и пронзительной небесной синеве. «Песню запевай!» Я всегда ненавидел петь хором, но в этот раз все было совсем иначе. Песня просто сама рвалась из груди. Мы шли под грохот канонады, мы смерти смотрели в лицо, вперед продвигались отряды спартаковцев, смелых бойцов. Вот и я поведу свой отряд, мы смелые бойцы, презирающие смерть, мы пойдем под грохот канонады, и мой флажок укажет всем путь в дыму сражения. «Внимание! Правое плечо вперед! Поворот!» Я плавно, как нас учили, начал разворачиваться. Поле и лес постепенно стали уходить из виду. По ходу движения наплывала столовая и один из корпусов. Мы, конечно же, победили, и меня наверняка похвалит Слава Сердечкин. Он всех похвалит, ну а меня в особенности. Не исключено, что мне в конце смены грамоту дадут. Может, даже сам начальник лагеря Каютов скажет теплые слова. Видно же, что и он доволен, и я тогда напишу об этом маме. Вечером. Нет, я напишу сразу, еще до обеда, потому что тянуть с этим точно не будет сил. «Флаговый, куда поперся?» Раздался вопль где-то очень далеко у меня за спиной. Это был голос председателя совета нашего отряда Женьки Аржанова. Я похолодел от ужаса и, продолжая идти, медленно обернулся. То, что я увидел, мне будет потом являться в страшных снах. Мой отряд уходил в противоположном направлении и был от меня аж в сотни метров, маршируя перед трибунами, где зрители покатывались от хохота, сползая с лавочек и держась за животы. Смеялись все. Малыши-октябрята, мелкие пионеры, старшие пионеры, вожатые, повара, руководители кружков, пожарный Толя, физрук лагеря по фамилии Деревянка и баянист Виталик. Старший вожатый Юра хохотал, выронив мегафон. Даже начальник Каютов утирал слезы. И только Слава Сердечкин сидел, словно окаменевший. Я побежал к своим, споткнулся, упал, едва не выронив флажок, вскочил, снова побежал. Слава закрыл лицо руками. Женька Аржанов, чуть сбавив ход, показывал на меня и крутил пальцем у виска. На трибунах стонали, визжали и рыдали от смеха сотни людей. Как я мог забыть, что команда «правое плечо вперед» означает поворот налево, а не направо? О, горе мне! Умирая от стыда, я нагнал отряд. Стараясь не поднимать глаз, встал впереди. Кое-как мы затормозили, все в разнобой, налетая друг на друга, несколько человек упало. Нами уже никто не командовал. Слава встал с лавочки, обреченно махнул рукой, и наш отряд безобразной кучей позорно ретировался с футбольного поля под свист, хохот и улюлюканье. Мне не устроили бойкот, темную, даже особо-то и не ругали. Я так же, как и раньше, продолжал быть флаговым, никакого удовольствия уже не получая, считая даже не дни, а часы, оставшиеся до конца смены. Стыдно в этом признаться, но я разлюбил свой флажок, хотя он тут совсем ни при чем. Вот такое у меня было первое и последнее назначение. Как вспомнишь, так вздрогнешь. Лучше о чем-нибудь другом думать. Воспоминания, которые нанизываются, как бусинки на нитку, и есть наша жизнь. Обычно в голове крепче всего сидит то, что случается первым в череде событий. Так устроена память. На этом основана выработка условных рефлексов. Впрочем, есть люди, которых никакой опыт ровным счетом ничему не учит. Будто весь смысл их жизни состоит в том, чтобы постоянно опровергать учение физиолога Павлова. А у меня что за жизнь была? Когда, там и что впервые случилось? Первыми прочитанными строчками были рассказ Толстого «Филиппок». Мы живем на даче, мне 3,5. Бабушка учит сестру Асю. Вдруг я неожиданно вклиниваюсь и читаю. Бабушка невероятно довольна и вечером рассказывает об этом дедушке. Первая драка. Мне 5 лет. Нас с Асей привозят с дачи, где мы безвылазно провели 3 года, и я выхожу во двор на Фрунзенской. В беседке сидят необычно смуглые дети, индусы. Я приближаюсь к ним с твердым желанием дружить, и тут один из этих смуглых подходит и сильно толкает меня. Остальные радостно смеются. Я стою и не знаю, что делать. Совсем стал дикий после этой дачной жизни. Мальчишка толкает меня сильнее. Смех детей еще радостнее. Мальчик подходит снова, и тут уже толкаю я, а он падает, встает и с плачем убегает. Первый человек, который меня поколотил, болгарин Митка Георгиев. Он был старше на целый год и уже учился в школе. Позавидовал моему ножичку, подкараулил в подъезде и сильно врезал под дых. Митка считался красавчиком и нравился сестре Асе. Первыми, кто меня обманул, были немцы. Они пообещали за старые серебряные дедушкины часы на цепочке новенький автомат, который стрелял красным огнем. Я вынес им из дому часы, не раздумывая, и стал ждать, когда мне отдадут автомат. Ждал целую неделю. Потом напомнил одному из этих немцев, самому большому и самому веселому. Немец подмигнул и засмеялся. «Еще раз про автомат спросишь, у тебя сейчас зубы редком, а будут кучком». Дома, когда я рассказал, все тоже смеялись. Первому матерному слову меня научил Саид. Саид был младшим сыном одного сирийского коммуниста, который жил в соседнем подъезде. Он не только меня, а, по-моему, вообще всех во дворе, включая и проживающих там многочисленных иностранцев, научил виртуозно ругаться матом. У нас не двор был, а какой-то дом дружбы народов. Первый восторг высоты. Я выбираюсь на крышу самого большого 15-этажного дома в нашем квартале, подхожу к краю, перелезаю за бортик и стою в сантиметре от пропасти. Ветер свистит в ушах. Я вижу на километры вокруг, все такое маленькое, а мне хочется кричать от счастья. Первая поездка в пионерлагерь, первое публичное выступление. Я признался, что играю на гитаре, и меня просят сыграть на концерте в честь открытия смены. Я играю. Гитара в 2 раза больше меня самого. Все хлопают и кричат «бис». Я играю еще. Опять все хлопают. А музыкальный руководитель выходит к микрофону и сообщает, что я еще не хожу в школу. И все хлопают еще сильнее. Первая школьная оценка – 4. За упражнение в сложении. А мой сосед, второгодник Женя Барановский, раскрывает свою тетрадку, гордо показывает. У него 5. «Я сложение еще в том году проходил», — снисходительно говорит он. Женя был 12-м ребенком в семье. Однажды я встретил его с женщиной и все гадал, мама это или бабушка. Оказалась сестра. Первая секция — бассейн стадиона Лужники. Там готовили спортсменов. В буфете продавали кофе, булочки и шоколадки. А меня научили немножко плавать и выгнали. Первый глоток алкоголя. Полусладкое шампанское. Мы с двоюродным братом Димой случайно находим бутылку в ящике на задворках гастронома и приносим ее домой. Благодарные взрослые разрешают пригубить. Мне очень вкусно. Первый фильм с голой женщиной. «Анжелика и король» в деревенском клубе села Махновка. Вокруг сидят парни с девками и ржут. Парни курят, а девки лузгают подсолнухи. Первое предательство. Мой друг Мишка Кукушкин вдруг начинает дружить с Борией Спектором, а меня как будто не замечает. Все потому, что Спектор курит, а я нет. Через неделю Миша изгоняет Борьку, хорошенько перед этим его поколотив. Мы снова дружим. И я спешно учусь курить. Первый уход за младенцем. Годовалый парень Федя, мой единственный друг в тот месяц, что я провалялся в Морозовской больнице сложным крупом. Нянькам надоели мои постоянные просьбы сменить мокрые Федины штаны, и они учат меня справляться с этим самостоятельно. Первая потеря. Умер дедушка Никита. И я все равно не до конца понимаю, что этого не исправить. Меня не берут на кладбище. Я сижу дома и только путаюсь под ногами у тех, кто занимается приготовлением к поминкам. Первая бутылка, которую мы покупаем в складчину и пьем у меня дома на четверых, называется «Портвейн Ереванский» и стоит 2 рубля 62 копейки. После распития мы отправляемся гулять по окрестностям. Нам всем по 13 лет, и пить портвейн невероятно увлекательно. Первое появление в качестве музыканта на школьных танцах – начало 8 класса. 3 месяца репетиций, волнений, но все проходит отлично, и нам хлопают. Первый раз я ассистирую на операции, мне 15. Ночь, ветеринарная лечебница на улице Юнатов, оперируют собаку Вовки Антошина. Фельдшерица шьет огромную рваную рану. Мы с Вовкой помогаем. Через неделю рана загноилась, начался сепсис, и собаку усыпили. Первый провал в институт. Август 80-го. Я сижу под плакатом «Мягкий шанкр» в здании анатомички первого меда и сдаю химию. Экзаменатор, зевающий мужик с хитрой рожей, говорит, чтобы я приходил на следующий год. Первые сутки в качестве медбрата в реанимации. Первый умерший. Молодой парень, студент МИФИ, бежал по лестнице в метро Каширское, боясь опоздать на поезд, споткнулся, ударился головой об ступеньку. Я еще не знаю, что проработаю тут почти 10 лет. И у меня столько здесь будет первого. Первая подключичка, первая интубация, первая трахеостома. Первые 3 слова моего сына Ромы. Арбуз, пятка и карман. Очень скоро он начнет говорить «папа дурак», и мне будет от этого невероятно смешно. Первая институтская оценка. Меня вызывают на первом же семинаре по биологии. Повторение школьной программы. Первый закон Менделя. Ерунда. Я отвечаю, но неожиданно наш Андрей Максимович свирепеет и с воплем «засунули тебя в институт, а ты и учиться не можешь», вдруг выводит мне 1. Все под впечатлением. Ведь известно, как встретишь, так и проведешь. Кол в качестве дебюта – это что-то небывалое. Первый страх высоты. Август 91-го у Белого дома. Пытаясь обойти толпу у баррикады, я побежал по мокрому скользкому граниту парапета подземного перехода. И уже в самом конце, вдруг посмотрев вниз, увидел далеко под собой ступеньки лестницы. И у меня моментально ослабли ноги. Первый день в качестве врача. С утра до вечера единственно, чем занимался, возил каталки с больными в перевязочную, на рентген, в операционную. Стоило ли столько раз поступать и столько лет учиться? Вот, пожалуй, и я всю свою жизнь вспомнил. Не густо.